казалось, источавшую аромат даже через плотно завинченную крышку, и поставил бутылку обратно. Он не имел права расслабляться. — Думай, генерал. Недошивина готовили тщательно, проверяя каждый шаг биографии и выстраивая легенду так, чтобы в ней не было ни единого пятнышка. Оказалось, и на солнце есть пятна. Один прокол был. И если противники узнают об этом, все полетит к чертям. Это значит, мальчишка опасен. Но убирать его поздно. Слишком многих он втянул в свою орбиту. Остается еще вариант. Мальчишка все-таки был завербован ЦРУ, и, следовательно, операции «Гибель империи» у ЦРУ под контролем. Другой бы на месте генерала посчитал этот вариант провалом, но Рябов недаром работает в органах больше полувека. Если этот мальчик ЦРУшник, то это, как ни странно, может быть неплохо. С парнями из США отговориться проще, чем с нашими недоумками. Кто-кто, они больше нашего заинтересованы в великой России. Для них новые задачи, новые места, солидный куш в госбюджете. Словом, ЦРУ — это не худший вариант. Думай, генерал, хорошо думай. Первое. Необходимо контролировать каждый шаг, мальчишки. Каждое новое знакомство. Второе. Попытаться осторожно выйти с ним на связь, проверить на возможность использования в нашей игре. Кажется, парень он не глупый. Чей же он все-таки сейн? Барского, Полисадова, Оборотова. Впрочем, это можно легко проверить без шума и пыли. С помощью современных электронных средств непременно надо проверить. Как знать, может быть, мальчишка станет последним козырем в игре. Если... этой картой раньше не воспользуются другие. Рябов нажал кнопку под столом и вызвал помощника. Бреусова и Бриттикова ко мне. Бреусов и Бриттиков появились так быстро, точно ждали вызова в приемной. Рябову это понравилось. Остались еще на Руси работнички. Бреусов и Бриттиков не были братьями-близнецами, не были даже родственниками. Однако природа распорядилась так, что, похоже, они были как две капли воды. Это не смущало начальника отдела кадров. «Как мы вас различать будем? Ведь вы, подлецы, этим воспользуетесь?» Они и пользовались, подменяя один другого, получая друг за друга зарплаты и премиальные, но агентами оказались бесценными. Немного глуповатыми, зато исполнителями. Генерал смотрел на эту парочку и пытался вспомнить, кто ж у них в группе главный. Бреусов? Нет, кажется, Бриттиков. Бриттиков, вот фотография парня, которого необходимо разыскать, и мне нужна его кровь. Бриттиков смотрел удивленно. Это было что-то новое в профессиональном жаргоне. Вы хотите сказать, его надо ликвидировать? Я хотел сказать то, что сказал. — недовольно ответил генерал. — Мне нужен образец крови этого парня для генетического анализа. Причем добыть его нужно так, чтобы он ничего не заподозрил. Это американский гражданин, сами понимаете. — Понимаем, — грустно вздохнули Бреусов и Бриттиков. — Откупорим американц без шума и пыли, то генерал! — нажимая на украинское «Г», успокоил Рябова Бриттиков. «Разобьем ему всю морду в кровь, возьмем ее на анализ и все дела». «А я так завсегда, когда дерусь, свой кулак носовым платком обматываю», — добавил Бреусов. «Зачем-то?» — спросил Рябов. «Чтоб косточку не повредить». «Какую косточку?» «На кулаке. На платке и кровь останется». «Но-но», — сказал генерал. «Хотя вы правы, это будет самое естественное». Сейчас много разного сброда по Москве шляется. Подадим это как нападение на американского гражданина, пары взбесившихся патриотов. В посольстве это поверит. Оденьте, соответственно, как они представляют себя русское быдло. Но запомните, он мне нужен целым, не инвалидом. Глава третья. Дорожные разговоры. Петр Иванович спросил Половинкин, глядя на пробегающие за стеклом машины березовые посадки. — Вас не смущает, что вы, православный священник,